Алле о ней устала. Она не чувствовала себя такой вымотанной, даже когда сражалась против огромного змея. Девушка сидела на диете из кофе. Глаза ее были красными. Она пугала детей, которые хотели повидать героиню, своим взглядом. Она была высушена морально и физически, и единственный отдых, который она могла себе позволить, это 2 часа ночью наедине со своими мыслями. И вот девушка вернулась в свою комнату, посмотрела на футон на полу, на деревянный столик, на балкон, как вдруг она заметила небольшую записку возле своей кровати. Алла Ани схватила ее и, даже не читая, заскрежетала зубами и захотела разорвать. «Этот ублюдок проник в мою комнату». Алла Ани сделала глубокий вдох и заставила себя успокоиться. Затем она все же пробежалась глазами по записке, бросила ее и свалилась на футон. Девушка молча закрыла глаза. Прошло несколько минут. Наконец мисс Ураги не выдержала, встала, вздохнула и вышла в коридор. Через пару минут она поднялась по лестнице на самый верхний этаж поместья, которое использовала в качестве своего временного места проживала, и через бумажную дверь зашла в верхнюю комнату. «Ты опоздала», — раздался нежный мужской голос. Алла Ани прищурилась. Она увидела открытые двери и балкон, с которого открывался вид на звезды, а прямо перед ним столик, самый обыкновенный деревянный, низкий, без стульев. За ним сидел юноша, европейской наружности, в меру привлекательный, с длинными черными волосами. Его лицо освещала единственная свечка, которая горела на столе. Ее трепещущее на ветру сияние облизывало сухие рюмки и бутылочку, на которой было написано на японском «саке». Игорь с улыбой посмотрел на мисс Ураги, которая зависла на входе в комнату. Девушка сперва немного растерялась. Затем она заставила взять себя в руки и прохрипела: «Чего ты хочешь? Просто поговорить». Игорь пожал плечами. «Присаживайся. Я могу говорить отсюда», — сухо сказала девушка. «Вот как? Ладно». Игорь кивнул, и вдруг вытянул руку и опрокинул свечку. Белую скатерть захватило пламя. «Ты что?» — мисс Ураги крикнула и бросилась вперед. Она стянула скатертью, затем резко придавила ее рукой, и пламя потухло. Девушка глубоко вздохнула, в то время как Игорь наблюдал за ней и улыбался. Наконец мисс Ураги посмотрела на него с яростью, и сразу опешила, когда заметила, теперь уже вблизи, какое красное у него было лицо. Юноша покрутил рюмку в пальцах и выпил. Повеяло спиртом. «Ты пьян», — сказала мисс Ураги. «Немного. Ты опоздала, так что я начал без тебя. Впрочем, половину бутылки я тебе оставил», — сказал Игорь, не спрашивая, наполнил для мисс Ураги рюмку. «Присаживайся, ты че?» Мисс Ураги немного помялась, и все же села за стол и положила руки на колени. «Все равно это несложно», задерживаться она не собиралась. «И лучше уж так, чем если этот идиот сделает еще какую-нибудь глупость». Игорь наклонил голову и подвинул девушке рюмку. Мисс Ураги посмотрел на нее с таким видом, как будто в ней был кипящий яд. «Пей. Если я выпью все сам, я стану буйным. Знаешь, как опасен пьяница, у которого есть легендарный доспех. Это угроза? Ни в коем разе». Девушка вздохнула, немного растерянно посмотрела в рюмку и сделала глоток. Жгучая жидкость брызнула в ее горло. «Хороший напиток. Знаешь, откуда он? Не напрягайся, в этом нет ничего страшного. Его принес один из твоих фанатов, вот и все. Фанатов, почитателей, тех, кто тебя боготворит. Для них ты парагон справедливости». Девушка молча опустила голову. Ее лицо сделалось немного задумчивым. «Ох, если бы они только знали, что ты на самом деле. Ты, я, заметь, я ничего не сказал, что ты на самом деле, а вторую половину предложения, рискну предположить, ты достроила в своей голове». Игорь улыбнулся. Алла Ани опешила и глубоко вдохнула. Она сделала еще один глоток и с удивлением посмотрела на рюмку. Когда он успел ее наполнить? «Чего ты добиваешься?» — спросила девушка. «Чего ты от меня хочешь?» — впервые в ее голосе прозвучало «осталось». «Для начала, чтобы ты перестала беситься, когда я или кто-то другой упоминаем твои греши», — сказал Игорь, — «чтобы они не обжигали твое сердце, как каленое железо». Девушка вздрогнула. «Я хочу для тебя только хорошего». «Почему? Ты мне нравишься. Мне нравятся твои глаза, твое лицо, оно очень милое, твой буйный характер, сила твоей воли. Мне нравится твоя шея и твои темные волосы. Они приятно пахнут». Мужчина развел руки. «Все просто и банально. Я тебе все это уже рассказывал. И...» «КХМ», — мисс Ураги кнула. Девушка уже давно не смотрела на Игоря. Ее взгляд упирался в стол. «Поэтому я пытаюсь сделать тебе лучше. Даже если сейчас это немного неприятно, Я тыкаю в свежую рану, это необходимо, иначе рано или поздно ты сломаешься. Ты ведь понимаешь, что тебе на самом деле не нужно работать столько, сколько ты работаешь. Ты насилуешь себя, пытаешься наказать. Зачем? Ради своего народа? Может, хватит? И что ты предлагаешь? Все бросить? Хриплый голос девушки немного поднялся. Почему? Нет. Я просто хочу, чтобы ты делала то, что ты делаешь не потому, что это нужно сделать, или правильно, а потому что ты этого хочешь. Как ты? Как я? Игорь кивнул. Например, юноша сложил руки и поставил на стол. Скоро к тебе явятся послы. Многие их страны, эксплуатировали твой народ. И тем не менее сейчас тебе выгодно с ними говорить, заключить с ними сделку, стремиться к миру. Ты не хочешь этого, ты хочешь отомстить, но сколько будет жертв? Игорь покачал головой. Ты можешь убеждать себя, что отказываешься ради чести своего народа, его воли, но на самом деле ты понимаешь, что простым крестьянам ничего не нужно, кроме сытого желудка. Ты идешь себе наперекор, ты пытаешься сделать вид, что твоя воля – это воля твоего народа, что ты не эгоистка. В то же время, работая на своих людей до изнеможения, ты пытаешься искупить вину за все свои жертвы. В то же время своими действиями ты создаешь еще больше страданий. Это замкнутый круг, и потому... Хм. Игорь прищурился и посмотрел в потолок. Я потерял мысль. Извини, алкоголь совсем ударил в голову. Мисураги выпила еще одну рюмку. Теперь девушка сама себе наливала. Собственно, о чем я говорил. Если ты действительно хочешь послать все к черту и стать императрицей мира, уничтожить и Британию, и Россию, подчинить себе планету, я могу быть твоим императором. Я готов даже слушать твои приказы, везде, кроме постели. Там я сам предпочитаю командовать. Поверь мне, так будет лучше для нас обоих. Ты. Я хочу, чтобы ты была честной. Вдруг Игорь схватил девушку за подбородок и поднял ее красное лицо. 2.7. Игорь схватил девушку за подбородок и притянул к себе ее покрасневшее лицо. Что? Мисураги не успела завершить свой вопрос, она ничего не успела сделать, алкоголь притупил ее реакцию. В какой-то момент девушка просто обнаружила, что горячий язык снова проник в ее рот и захватил ее собственный. Мисураги попыталась отпрянуть, но собственное тело ее не слушалось. Игорь положил руку ей на плечо и притянул ее еще немного поближе. И тогда что-то треснуло. Тот внутренний барьер внутри Мисураги, который кричал, чтобы она шагнула назад, ударила юношу, накричала на него. Этот барьер, размягченный спиртом и полный трещин от аргументов, которыми сыпал Игорь, наконец надломился, столкнувшись с властным теплом, олицетворением которого был юноша, и которое в один момент захватил Мисураги с ног до головы. Стол затрещал, его ножки заскрипели по половицам, пустая бутылка покатилась в сторону. Мисураги не успела даже моргнуть, и вот она лежит на деревянном столике, слева сияют звезды, над нею темным силуэтом нависает высокий юноша. Девушка глубоко вдохнула, ее одежда полетела в сторону, холодный ветер лизнул ее кожу. Мисураги вздрогнула и побледнела, и тут ее сердце схватил неописуемый ужас. Она вспомнила ту давнюю ночь, когда она, будучи маленькой девочкой, пряталась за ширмой. Ширма открылась, появился черный монстр, он схватил ее, и... Мисураги вскрикнула, бросилась назад, стол полетел в сторону. Испуганная девушка закрыла свое лицо руками. Она попыталась одеться, но ее рубаха не поддавалась, а пуговицы выскальзывали из рук. Все это продолжалось целую вечность, пока к ней не приблизился Игорь. Опустившись на колени, он взял ее за руку, отвел ее в сторону и посмотрел в глаза Мисураги. Впервые, к своему удивлению, юноша увидел в них испуг. Она подрагивала и как никогда раньше походила на ребенка. Игорь задумчиво наклонил голову и прошептал: «Тебе страшно? Я... Тогда... Сделаем так». Юноша опустил руку в карман своего халата и достал из него пистолет. Мисураги, что удивительно, совсем не испугалась и не напряглась, когда увидела оружие. Она была в таком странном, потрясенном состоянии, что наблюдала за всем как бы со стороны, не испытывая ничего, кроме интереса. По крайней мере, так продолжалось до тех пор, пока Игорь не протянул пистолет в ее руки. «Держи». «Зачем?» Юноша молча улыбнулся, вложил оружие в пальцы девушки, снял предохранитель, а затем навел его на себя. Он приставил холодный ствол к своей голове и, продолжая улыбаться, прошептал: «Теперь, если тебе что-то не понравится, ты можешь просто нажать на курок, и все закончится. Ты. Начинаем». Игорь опустил взгляд и резким движением раздвинул ноги Мисураги. Девушка пискнула. Она стала брыкаться и попыталась сомкнуть свои колени, но у нее ничего не получалось. Крепкие, теплые руки надавили на ее коленные чашечки. Тогда Мисураги закрыла глаза и крепче схватилась за пистолет. Ее палец дрожал прямо на курке, готовый в любой момент на него надавить. Девушка себя сдерживала. Ее сердце гремело с такой силой, что, казалось, еще немного, и оно сломает ей ребра. Меж тем горячее дыхание прошлось по шее Мисураги, поползло вниз, лизнуло ее грудь. Две силы боролись внутри девушки. Ее пальцы дрожали. Вот уже курок заскрипел, и вдруг шок пронзил ее тело, ее мышцы вздрогнули, оружие вывалилось у нее из рук и свалилось неясно куда. Мисураги оказалась безоружна, но ей было уже совершенно все равно. Ее покрыла темная бездна. На следующее утро Игорь проснулся с первыми лучами солнца. Юноша потянулся, поморщился от яркого света и медленно приоткрыл глаза. Его голова все еще немного побаливала после вчерашней бутылки. Удивительный факт, но похоже его новое тело, хотя, как новое, он к нему уже привык, очень плохо переносил алкоголь. В своей прошлой жизни Игорь не был большим пьяницей и пил только по праздникам, и, если в этом была определенная выгода, тем не менее, у него никогда не было похмелья. С нынешним телом все было не так радужно. Мужчина поморщился, потер свои брови, выдавил улыбку и принял сидячее положение. Он сказал: «Доброе утро». Мисураги промолчала. Девушка, в одном халате на голое тело, сидела прямо на балконе, перед оградой, и смотрела на улицу. Прохладный ветер поглаживал ее волосы, але они казались непоколебимой и отстраненной. Она посмотрела на Игоря без всякого выражения на своем лице, повернулась назад и продолжила разглядывать мохнатые зеленые холмы. Сперва Игорь собирался заметить, что ей лучше отойти от балкона, потому что в этом наряде и в этой позе ее мог заметить кто-нибудь снизу, во дворике. Потом юноша хотел прокомментировать то, как девушка выглядела. Ему хотелось сказать что-нибудь глупое и похабное. Наконец, перебрав в голове самые разнообразные варианты, Игорь решил просто помолчать. Прислонившись к стене, юноша стал наслаждаться тихим зимним утром, наблюдая за прекрасной девушкой и кусочком бледно-голубого неба у нее над головой. Сколько продолжалась эта идиллия, Игорь этого не знал. Приятное время попросту не замечаешь. В какой-то момент симфонию ветра и птиц прервал довольный грубый стук. Мисураги медленно повернулась и посмотрела на дверь. «Я открою», — сказал юноша, поднялся на ноги, схватил по дороге халат и набросил его на свое тело. Открыв дверь, он увидел на пороге вторую Маргариту. «Доброе утро, мастер», — сказала девушка. «Прибыли гости. Они взволнованы, спрашивают, почему госпожа Алая они не явилась на собрание. Я скоро буду», — раздался юный голос. Игорь повернулся. Мисураги встала на ноги. Глаза девушки, которые еще миг назад были меланхоличными и спокойными, теперь сияли необыкновенно ясным светом. 2.8. Глаза Мисураги сияли ясным светом, причем необычным. Игорь заметил про себя, что, если раньше этот свет напоминал бушующее пламя, то теперь он был гладким и непоколебимым, как сияние луны. Это была довольно занятная трансформация. Маргарита молча перевела взгляд назад на Игоря. «Ты ее слышала?» Юноша пожал плечами. Служанка кивнула и вышла за дверь. Мисураги меж тем стала методично одеваться. Игорь усмехнулся и тоже натянул штаны. Не потому что он собирался идти вместе с Мисураги. Сегодняшняя его встреча была с представителями местного японского дворянства, и на повестке дня были вопросы налогов, восстановительных работ и всего прочего совершенно Игорю неинтересного. Действительно занимательное собрание с дипломатами иностранных государств, на котором юноша собирался присутствовать, должно было произойти только через пару дней. А сейчас Игорь натянул рубашку, сейчас он просто хотел прогуляться. Через пару минут Мисураги и юноша спустились на первый этаж. Игорь сразу почувствовал приятный аромат, который доносился из столовой. Вторая, как всегда, приготовила отменное блюдо. «Останешься на завтрак?» – спросил Игорь Мисураги. «Нет времени», – спокойно ответила девушка и вышла за дверь, где ее уже дожидалась толпа взволнованных чиновников. «Пусть хорошего дня», – усмехнулся Игорь и направился в коридор. Сам себе юноша напоминал Альфонса, который провожает жену на работу, чтобы затем весь день валять дурака и наслаждаться жизнью, что в общем-то было очень совсем неплохо. Он сел за стул и стал с удовольствием ковырять свой завтрак, гренки и яичницу. Затем он вышел прогуляться по лесной тропинке. Игорь стал неторопливо прохаживаться среди леса, то и дела перешагивая через древесные корни, выглядывая беличьи норки, поднимая птенцов, которые выпали из своих гнездышек, и просто наслаждаясь хвойным дыханием ветра и симфонией природы. Юноша никуда не торопился, у него было столько свободного времени, сколько он пожелает. Через пару дней после того, как Игорь отправил маршалу письмо, в котором расписал, скрыв только самые щепетильные детали, ту ситуацию, в которой он оказался, последний прислал ему ответ. В нем Игоря определили, причем велением самого наместницы императора, на новую должность. Командование гарнизоном на Хоккайдо временно возьмет на себя Краснопольский, в то время как сам Игорь назначался официальным послом империи в обновленном японском государстве, главная задача которого состояла в том, чтобы добиться союза Атонова в противостоянии Британской империи, или хотя бы нейтралитета. Теперь Игорь усердно работал над этой задачей, в некотором смысле. Ближе к вечеру, когда Мисураги вернулась домой, Игорь, Маргариты, приготовил ей ванну. Девушка не стала от нее отказываться, и без лишних слов залезла в теплую воду. Правда, когда Игорь попытался к ней присоединиться, он с криком «Не хочу!» швырнула для него щеточкой для спины, но это уже совсем другая история. Так прошло несколько дней, на протяжении которых Мисураги продолжала заниматься государственными делами, а Игорь не делал ничего. Время от времени он получал отчеты от Краснопольского. Последний теперь обращался к юноше с великим уважением, которое проглядывалось даже через официоз формального доклад, и расписывал, что происходит с гарнизоном. Собственно, ничего важного. Город был полностью разорен, что было даже на руку солдатам, ибо благодаря этому им не пришлось разбираться с волнениями со стороны местного населения. Наконец, через пару дней случилось столь ожидаемое событие. В Японию, в Идо прибыл корабль с дипломатами иностранных государств. Все они явились почти одновременно, в один день, как-никак почти все они прибыли из Европы. В полдень должна была пройти официальная конференция, на которой Япония собиралась определиться со своим новым дипломатическим положением. Вернее, даже не Япония, а сама Мисураги, которая теперь являлась духовным и политическим олицетворением своего государства. Девушка оделась в официальный наряд и ранним утром направилась в дорогу. В этот раз Игорь собрался ее сопровождать. Они сели в карету и стали спускаться в город. Вскоре в окне замаячили палатки. Прошло уже довольно много времени, но Киото все еще представлял собой довольно жалкое зрелище. И не мудрено, он был разрушен до основания. Белый змей, а потом и британская артиллерия, сравняли его с землей. У обнищавшего за время войны и оккупации японского государства попросту не было ресурсов, чтобы его отстроить. Жители, за неимением выбора, разошлись по другим городам и деревенькам. Те же, кому некуда было идти, ныне обитали в пригороде. Некоторые и вовсе обживали руины, разводили костры и сушили одежду на камнях. Даже дырявая крыша над головой лучше, чем вообще никакой. Некоторые местные жители, которые стирали свою одежду в речке, заметили карету Алой Ани, но не обратили на нее особого внимания. С недавних пор девушка стала путешествовать анонимно. В противном случае ей приходилось каждый раз останавливаться, чтобы выслушать пожелания доброй воли и молитвы, а это было той еще головной болью, когда у тебя такой строгий график. Через 20 минут карета прибыла к вокзалу. Он и раньше находился на некотором отдалении от города, опять же, всему виной строгие законы времен Сигуната, а потому не пострадал во время буйства белого змея. Девушку встретило несколько офицеров. Они ей поклонились, а затем стали из-под лобья поглядывать на Игоря. Юноша им доброжелательно улыбнулся и зашел вслед за Мисураги поезд. Через пару минут махина тронулась и покатила в Эда, где уже собиралась конференция. 2.9. В другое время и в другой стране прибытие высокопоставленных иностранных дипломатов, которые должны были обсудить важнейшие государственные вопросы, могло быть поистине значимым и большим событием. Репортеры, простые зеваки, все бы хотели посмотреть на них и увидеть своими глазами, как вершится история. Тем не менее, нынешняя Япония публика встретила визит иностранцев весьма прохладно. Люди действительно собирались в толпы и выходили на марши, но не потому, что им было интересно, нет, они делали это в рамках протеста. Так уж получилось, так получается всегда, что продолжительная оккупация иностранным государством, причем не одним, привела к росту и без того сильных в японском обществе националистических тенденций. Простые люди не хотели иметь ничего общего с иностранцами. Они требовали, чтобы их прогнали прочь, и чтобы вернулись старые добрые времена застоя. Можно ли винить их в этом простом и понятном желании? Нет, и все же Игорю было немного тягостно, когда карета, в которой он и Мисураги ехали к месту, в котором была назначена конференция, в пятый раз остановилась из-за протеста. Охранники вздохнули и побежали разгонять толпу. Кучер стал задумчиво поглаживать лошадиные гривы. Юноша перевел взгляд на Мисураги. Девушка воспринимала все происходящее стоически. Она закрыла глаза, положила руки на колени и как будто даже медитировала. «Это надолго», — заметил Игорь. Девушка промолчала. «Может, нет», — тут же отрезала Алые они. Юноша пожал плечами. Он хотел заметить, что, если они закроют окна, снаружи их никто не услышит. Даже если кое-кто будет стонать, а кое-кто будет стонать, как показала практика, но раз девушка была против, юноша откинулся на спинку своего сиденья и сложил руки на затылке. Раз она против, можно просто посидеть. Нельзя наставить на таких вещах. Он все-таки джентльмен. «Мастер, я могу вам помочь, если вы хотите удовлетворить свои потребности», — вдруг раздался спокойный женский голос. Мисураги вздрогнула и открыла глаза. Задняя дверца кареты открылась, и в салоне показалась голова второй Маргариты. Девушка сопровождала Игоря в его путешествии. «Хаэм», — юноша задумчиво закатил глаза. «Как насчет быстро?» — продолжала вторая. «Почему бы и нет?» — служанка кивнула и стала проползать в салон. «Ты серьезно?» — наконец прозвучал раздраженный голос Мисураги. Девушка открыла глаза и тут же вытаращила их, когда увидела, как Игорь снимает штаны. «Стой, стой!» — крикнула Мисураги. Ее лицо покраснело. Вторая Маргарита застыла. «Ты против?» — улыбнулся Игорь. «Можешь закрыть глаза. Мы тихо». Вторая Маргарита серьезно кивнула. «Вы?» — Мисураги заскрежетала зубами. «Сперва». Затем она вздохнула и проговорила. «Лучше. Я. Сама». Она неловко отвернулась. «Хаэм?» — Игорь вскинул брови. Затем усмехнулся. «Ты ее слышала, вторая?» «Так точно, мастер». Девушка невозмутимо кивнула, вернулась назад, в свое отделение, и закрыла за собою дверцу. «Ну, сейчас», — Мисураги посмотрела на Игоря, посмотрела на его штаны, сделала глубокий вдох и продвинулась вперед, в пространство между сиденьями. «Заревновала? Или ты замолчишь, или я его откушу. Тише травы». Через 30 мимолетных минут карета прибыла на место. Дверца открылась. Игорь и Мисураги вышли во дворик отеля и, в сопровождении охраны, направились в помещение. Юноша выглядел необычно светлым и свежим, как утренний одуванчик. Девушка тоже была на удивление оживленной. Если раньше она казалась немного деревянной, сжатой и вообще чересчур серьезной, то теперь в нее как будто вдохнули жизнь. Шаг ее сделался немного неровным, зато быстрым и бойким. Ее белые щечки приобрели яркий румянец. Вместе они зашли в прихожую отеля, затем в приемную, где их встретило еще больше охранников, в том числе иностранцы. Один из них вызвался проводить пару и показал им дорогу на лестницу, на второй этаж. Поднимаясь наверх, они прошли вестибюль, в котором раньше висели картины, а теперь не осталось даже гвоздей, все выдрали во время беспорядков, которые случились в городе сразу после битвы за Киото. Охранник открыл дверь в конце коридора и наклонил голову. Мисураги вошла первая, за ней последовал Игорь. Юноша сразу осмотрелся. Он попал в довольно просторную комнату с зеленовато-золотистыми обоями. Перед ними протянулись сразу три окна, два их которых были завешены плотными римскими шторами. Справа находился бильярдный стол, и немного дальше – кресло и камин. Слева – бар. Посреди стоял большой дубовый столик, который раньше явно служил для игры в карты, и за которым прямо сейчас заседали важные люди в черных фраках – дипломаты. «Ох, а вот и звезда нашего вечера. Прошу», — один из них, мужчина примерно 60 лет, очень манерный, бритый, одетый по самой популярной моде 19 века, немедленно встал и наклонил свою серебристую плешь. Его примеру последовали все остальные. Игорь пробежался глазами по собравшимся. Среди них он увидел полного господина в необычном зеленом жителе с рыжей бородой, молодого блондина в белой рубашке и одну женщину, рыжую даму примерно 30 лет, на вид очень серьезную, с длинными кучерявыми волосами, в строгом викторианском платье. Пока Игорь рассматривал всех этих людей, они, в свою очередь, рассматривали Игоря, но совсем недолго. Вскоре их взгляды переместились на Мисураги. Девушка прошлась вперед. Ее лицо вернуло прежнее, непоколебимое и немного боевое выражение. Не говоря ни слова, Алэ Ани присела за стол и сложила руки. Игорь присел рядом. «Вот и все. Пришло время начать переговоры. 2. Икс. Пришло время начать переговоры. Правда, сперва не помешает представиться. Если вы позволите, продолжал пожилой мужчина в черном костюме, мы уже все познакомились. Более того, многих собравшихся мы знаем уже давно. Европейская дипломатия – дело семейное, но для вас, госпожа Мисураги, Юй, или предпочитаете по титулу, Алэани, произнес он с наигранным пафосом. Как угодно, сухо ответила девушка. В таком случае Мисураги, госпожа Мисураги, он вскинул палец. Меня зовут Жак де Голь, и я имею честь представлять роскошную и благородную Францию. Этот уже не молодой человек, он показал на полного мужчину с рыжей бородой, который тут же с легким раздражением поморщился, сир Мишель, прибыл из прекрасной Италии. Дама в черном, немка или австрийка, подданная империи Габсбургов, женщина тихо хмыкнула. И, наконец, этот стильный молодой человек, Жак посмотрел на блондина в белом наряде. Тот сразу улыбнулся. Испанец. Так и есть. Спасибо за представление, сир де Голь. Юноша сложил руки за спиной и благодарно улыбнулся. Игорь заметил про себя, что его улыбка немного напоминает улыбку британского премьер-министра. У них был похожий типаж. Честь, сдержанно кивнул Жак. Как вы понимаете, все мы прибыли, чтобы сделать вам определенное предложение. Кто? Хватит формальностей. Вдруг раздался скрипучий женский голос. Все, включая Игоря и Мисураги, посмотрели на женщину в черном наряде. Австрийская посланница самую малость приоткрыла свои глаза в подобие хищного прищура и сказала: «Австрия предлагает Японии 10 миллионов франков финансовой помощи в обмен на союзные обязательства между нашими странами». С места в карьер, улыбнулся Жак и прикрыл глаза. «Почему бы и нет?» – качнул головой. «15 миллионов франков. Франция поддержит Японию и Россию», – мужчина посмотрел на Игоря. «Если они намереваются продолжить конфликт с Британской империей, а также обещает полную неприкосновенность у наших индокитайских колоний. Вы следующий, господин Мишель». Итальянец кивнул, погладил свою кучерявую рыжую бороду, прокашлялся и заговорил. «Я подожду, что скажет наш друг из Испании. Мигель, верно, верно», кивнул юноша в белом наряде. Он повернулся к Мисураги, улыбаясь посмотрел в глаза девушке и сказал. «Немного неловко говорить об этом после таких щедрых предложений, но Испания предлагает зерно». «Зерно?» Мисураги нахмурилась. Все остальные тоже удивились. Жак вытянулся немного вперед. «В данный момент первым поставщиком мирового зерна является Британская империя. Тем не менее, отношения между вами остаются напряженными. Второе место занимает Россия». Он снова посмотрел на Игоря. Юноша молчал, наблюдал за происходящим. Из-за войны их порты оказались заблокированы, и они потеряли выход на мировой рынок. «Третье место занимает наша империя, благодаря колониям в Алжире», заметил Жак де Голь с легкой толикой желчи. «В том числе», кивнул Мигель, «у нас есть товар, однако долгое время самый привлекательный, азиатский рынок оставался для нас закрыт. Британская империя держала на него монополию и, хотя и не напрямую, делала наши поставки невыгодными. Насколько я могу судить, в данный момент вашей стране нужна не столько финансовая, сколько продовольственная поддержка, я прав», спросил мужчина у Мисураги. Девушка промолчала. Игорь медленно кивнул. Мужчина был прав. Деньги – это хорошо, но прямо сейчас в Японии назревал страшный продовольственный кризис. Юноша видел бумаги. Страна находился в ужасном положении. Большинство ферм оказались на грани разорения или были уничтожены во время восстания или войны. Многие запасы попросту сгорели. Более того, в этом были виноваты в том числе и сами британцы. Они намеренно пытались придушить японское производство и сельское хозяйство, чтобы сделать страну зависимой от своих собственных товаров, превратить Японию в один большой рынок сбыта для своего зерна. Англичане довольно часто прибегали к подобной тактике. Поэтому теперь, когда Япония оказалась отрезана от британских поставок, причем в наихудшее возможное время, ранней зимой, перед ними замаячил бледный призрак голода. Могли погибнуть миллионы. «Мы можем поставить вам достаточно продовольствия, пока вы не наладите собственное сельское хозяйство», сказал Мигель. «А взамен, чего вы хотите?» прищурилась Мисураги. «Не столько взамен, сколько, что мешает нам это сделать, и как вы можете нам помочь? Основной торговый узел между Европой и Азией проходит через Суэцкий канал. Он принадлежит Британской империи, а значит, это они контролируют всю торговлю. Если они захотят, они могут ее придушить». После этих слов в глазах собравшихся загорелся свет. Жак охнул. Мигель откинулся на спинку своего стула. мы просим, чтобы вы использовали свой легендарный доспех и уничтожили Суэцкий гарнизон. Нам не важно, кто будет управителем каналом. Главное, чтобы он оставался открыт для нашего торгового флота. И тогда мы завалим вас зерном. Простите за грубое выражение. Какое предложение? Сразу воскликнул Жак и вытянулся вперед. Вы предлагаете военную операцию в обмен на зерно? Сухо спросила посланница Австрии. Мигель наклонил голову, как будто что-то прикидывая, и сказал. Так и есть. Очень интересное предложение. Вмешался своим грубым голосом Мишель. Итальянец положил мясистые пальцы на стол и широко улыбнулся. Но как насчет его немного дополнить? Дополнить, удивился Мигель. КХМ, мужчина прокашлялся и заявил. Италия хочет знать, собирается ли Япония присоседиться к войне против Британии на стороне России, или вести свою собственную. В первом случае, мы предлагаем триединый альянс, во второй – военный союз. Если вы собираетесь воевать против англичан, мы готовы присоединиться. 2.11. Мы готовы присоединиться и разбить проклятый Альбион, заявил мужчина и вонзил руку в свою рыжую бороду. Остальные весьма удивились. Деголь вскинул бровь и улыбнулся, Мигель закрыл глаза. Посланница из Австрии прищурилась пуще прежнего, хотя, казалось бы, ее глаза и так едва ли можно было разобрать за густыми ресницами. «Какое чрезвычайно занятное предложение», — заметил француз спустя некоторое время. «Так значит, Италия собирается объявить Британии войну, в зависимости от обстоятельств», — поправил Мишель. «Обстоятельств, разумеется, ХМ». Деголь задумчиво опустил голову. «В таком случае, Франция тоже изменит свое предложение. Если вы согласны исполнить пожелание нашего итальянского друга, мы тоже не против стать частью нового союза», — заявил мужчина. Его слова удивили всех собравшихся, даже Игоря. Неужели легендарный доспех был настолько ценной вещицей, что великие европейские державы были готовы вступить в войну просто для того, чтобы оказаться с ним на одной стороне? Юноша задумался, вспомнил историю, вспомнил нынешнее положение дел на политическом фронте и пришел к выводу, что, нет, настоящие причины были немного более банальными. В действительности все так норовили взяться за оружие не потому, что мечтали о некой эфемерной выгоде, но по самой обыкновенной нужде. По словам испанского посла, Британия контролировала почти всю азиатскую торговлю, она имела на это полное право, право сильного, ибо Англия в этом мире была империей, над которой никогда не заходит солнце. Она повелевала Африкой, Египтом, Северной Америкой. В то время как в прошлом мире Игоря Первая мировая война положила конец британскому владычеству, здесь все произошло наоборот, и она только укрепила ее влияние. Здешнюю Британию можно было назвать полноценной сверхдержавой, единственной в своем роде. Даже бывшие союзники по войне опасались ее военной, тем более экономической силы. Единственная страна, у которой был потенциал сравниться с Британией, была Россия. Сами британцы это понимали, отсюда и война, призванная уничтожить соперника до того, как он успеет расправить свои крылья. Прочие европейские державы оказались на перепутье. С одной стороны, победа Британии означала триумф Альбиона. После этого уже никто не посмеет позариться на его власть. С другой, победа России тоже была им невыгодна. Они в таком случае меняли шило на мыло. Вот почему большинство великих держав выбрали держаться в стороне и наблюдать. Они намеревались подождать до завершения боевых действий, а уж потом действовать по обстоятельствам. По крайней мере, так они хотели сделать раньше. Теперь же, теперь все изменилось. Появление Алой Ани и легендарного доспеха кардинально изменило расстановку сил. Появилась новая, третья фракция. Дипломаты это почувствовали, расправили паруса и стали ловить новоявленный ветер. Если Мисураги и Япония будут держаться в стороне от войны, пусть. Но если они присоединятся к России, об этом уже ходили определенные слухи, если они тоже пойдут против британцев, нужно было обязательно к ним присоединиться. Не только потому, что в таком случае уже сама Британия оказывалась в невыгодном положении, но и потому, что слабее становилась и Россия. Япония находилась у них прямо под боком. У этого государства был огромный потенциал. Особенно теперь, и даже после победы над Британией, если они победят, разумеется, все теперь будет не так, чтобы однозначно. Не только Россия приобретет с этого, японцы тоже оторвут свой кусочек пирога. А если все они еще и поддержат развитие Японии денежными вложениями, на мировой арене вместо одного английского великана появится сразу два, отношения между которыми были совсем не теплыми, для всех прочих государств это было чрезвычайно выгодно. Поэтому, если Япония была готова воевать, они собирались к ней присоединиться. Только Австрия продолжала держаться в стороне. «Наше предложение неизменно», — сухим голосом сказала женщина в викторианском наряде. Жак де Голь кивнул и посмотрел на Мисураги. Все на нее смотрели, даже Игорь поглядывал на девушку краем глаза. Что же она выберет? Согласится? Наверное, да. Британцы этого так не оставят. Нельзя просто сидеть на месте. Союз был наилучшим возможным решением. И все-таки, когда перед тобой стоит выбор настолько монументальный, нужно хотя бы немного подумать, прикинуть варианты. Мисураги прикрыла глаза. Ее никто не торопил. Все смиренно ожидали решения девушки и при этом совсем не смотрели на Игоря, как будто его и не было в помещении. На это было несколько причин. Во-первых, позиция России в этом вопросе так была известна. Она предлагает Японии союз. Во-вторых, никто не воспринимал всерьез самого юноша. Наверняка все эти важные дипломаты просмотрели его досье. Возможно, они даже знали, что он помогал Мисураги в битве против Белого Змея. Но в этом и состояла главная проблема. Они видели в нем не столько дипломата, себе равного, сколько военного, не более чем говорящую голову, которая выражала позицию своего государства. И юноша был совсем не против. До поры, до времени, ему лучше было слишком сильно не выпячивать. Никто, кроме Мисураги и Маргариты, не знал, что у него тоже был не совсем полноценный, однако легендарный доспех. Если бы об этом узнали, на этих же переговорах все могло сложиться совсем по-другому. Кто знает, возможно, наблюдая за тем, какую популярность заимела Мисураги после возвышения своей брони, сделавшись, по факту, единоличным правительством своего государства, Игоря стали бы побаиваться прямо у него на родине. Русский император тоже погиб страшной смертью. В данный момент страна находилась в периоде регенства. Возможно, кто-то бы забеспокоился, что Игорь попытается захватить власть. Возможно, все эти дипломаты пытались бы, в таком случае, заключить союз не с Россией и Японией, а конкретно с Игорем и Мисураги. Все возможно, и все это было бы той еще головной болью. Лучше играть дурачка и тихо наблюдать. По крайней мере, пока что. Меж тем Мисураги медленно приподняла голову. Глаза ее горели. Она открыла губы и сказала свой ответ. 2. 12. Все с нетерпением смотрели на Мисураги, ожидая ее ответ. Наконец, девушка приподняла голову и сказала. «Я согласна». На несколько секунд в комнате повисла тишина. Игорь, который в это время поглядывал на собравшихся дипломатов, заметил, как у всех у них загорелись глаза. Первым заговорил де Голь. «Какое разумное, правильное решение!» «Действительно, сдержанно, и в то же время очень довольно», — прибавил Мишель. Мигель закрыл глаза и улыбнулся. Посланница из Австрии оставалась непоколебимой. Она была похожа на старое, высохшее дерево. После этого последовали бумажные вопросы. Заключить альянс на словах – это одно, и совершенно другое. Сделать его формальностью, закрепленной чернилами и печатью. Благо дипломаты подготовились. У них были все необходимые документы, как будто они с самого начала ожидали примерно такого развития событий. Они передали Мисураги бумаги, заранее переведенные на японский, после чего девушка, по своему обыкновению, стала их внимательно читать и перечитывать. Игорю обещали, что с правительством России свяжутся сразу после завершения текущей дипломатической миссии. Де Голь заметил, что всегда хотел повидать Владивосток или Порт-Артур, и что эти города прекрасно подходили для того, чтобы устроить в них конференцию, на которой альянс будет заключен уже формально, персонами с королевской кровью. Впрочем, это был не более чем ход, что называется, пиара. Главный договор был заключен здесь и сейчас, просто в учебниках обо всем об этом будет сказано немного по-другому. После этого еще раз проверили помещение, чтобы убедиться, что в нем не было британских шпионов, и разошлись. Когда Игорь вышел на улицу, солнце было уже в зените. Юноша залез в карету и покатил назад, в поместье Мисураги. Сама девушка осталась в Эдо. У нее здесь были другие, важные государственные дела. Поэтому обратная дорога была намного более умиротворяющей и просто скучной. «Я все еще могу сделать вам, мастер». «Спасибо, вторая, но я не в настроении», — улыбнулся юноша. Он был совсем не против тишины. Приятно иногда побыть наедине со своими мыслями. Немногим после возвращения в домик на холме, Игорь отправил телеграмму своему правительству, в которой расписал результаты переговоров и просил дальнейших инструкций. Уже вечером, прохлаждаясь на балконе, Юноша получил ответ. Первая вручила ему бумажку, вторая, синхронно, поставила на столик чашку кофе. Игорь поблагодарил девушек, сделал глоток сладкого и густого напитка и принялся читать. Письмо было, что удивительно, не от маршала. Его отправителем значится сам регент, Роман Алексеевич. В первой половине своего сообщения он благодарил Игоря за великолепное исполнение служебных обязанностей и обещал достойную награду за все его подвиги. Маячило повышение. В ближайшее время прибудет корабль, который заберет его во Владивосток, где он волен дожидаться дальнейших указаний. Игорь молча кивнул, положил бумажку на столик и поставил на нее чашечку кофе. После этого юноша посмотрел на солнце, которое опускалось за деревьями на горизонте, и задумался. Не о чем-то конкретном, а просто обо всем. Сколько времени прошло с тех пор, как он попал в это тело, в этот мир? Совсем немного на самом деле, всего несколько месяцев. Однако этого было достаточно, чтобы его жизни изменились до неузнаваемости. Все это время Игорь преследовал определенные цели, которые маячили у него перед глазами. Стоило ему решить одну проблему, как на ее месте сразу возникала другая, а потом третья, четвертая и так далее. В какой-то момент могло показаться, что им не будет конца. Проблема была в другом. Когда тебе снова и снова приходится разбираться с насущными проблемами, ты невольно теряешь из виду общую картину. В письме Игоря благодарили за все его подвиги. Очень приятно, но всем тем, чем юноша занимался, он занимался в первую очередь ради самого себя. Просто в какой-то момент он забыл, в чем конкретно была его изначальная цель. Так писатель, сочиняя, в порыве вдохновения, стих, добравшись до финальной строфы, забывает первую. Ему нужно остановиться, сделать вдох, подумать, может быть, все записать. Игорь ничего писать не планировал, но подумать было необходимо. Итак, юноша вдохнул полную грудь прохладного горного воздуха, залил его глотком кофе, которое постепенно теряло свой жар, и задумался, в чем была его цель, к чему он стремился, в этой жизни, и в прошлой, к свободе, прошептал Игорь. Сколько он себя помнил, юноша, мужчина стремился стать свободным, чтобы ничто и никто не смело ему указывать. Для этого он хотел власть, абсолютную власть, он хотел силу, которая позволит ему делать все, что он только пожелает. Поэтому он принял персону здешнего Игоря, поэтому использовал силу своего доспеха, Мефистофеля, стараясь сделать его как можно мощнее. Игорь многого добился за последние несколько месяцев. Теперь его доспех представлял собой почти самую настоящую легенду. Он был одним из сильнейших людей во всем мире. Он один был как целая армия. Может, этого было достаточно? Может, ему не нужно больше силы? Может, все хватит? Нет. Юноша покачал головой. Раньше, возможно, он бы согласился поставить точку в своих амбициях. Но не теперь. Теперь он знал, что существует некий кукловод, некий махинатор, который все это время строил своих козни прямо у него за спиной. Он видел в Игоре не более чем пешку на своей шахматной доске, и был прав. Кем бы ни был неизвестный, он был чрезвычайно силен. Что и говорить, по его вине огромный змей вырвался на свободу и уничтожил целый город. И что самое страшное, об этом никто не знал. Махинатору не пришлось действовать в открытую. Ему хватило нескольких хирургических движений, чтобы вызвать неописуемые разрушения. Некоторые люди сильнее в тенях, чем на свету, однако у Игоря было ощущение, что махинатор вовсе не прячется, нет, они его просто не видят, как не видит человек божественной длани, которая, случайным движением, обрушивает на него лавину. Махинатор даже не пытался скрыть своего присутствия, когда убил Дугласа. Ему было все равно. Небрежность может быть признаком как глупости, так и силы. Махинатор был силен. Игорь сделал еще один глоток, а значит, его нужно уничтожить. Одно дело, если бы он держался в стороне и не лез в его жизнь. И даже тогда Игорь бы попытался устранить эту неизвестную и опасную переменную. И совсем другое, когда он намеренно использовал Игоря как свою куклу, извращал его волю, делал то, что вызывало в юноше наибольшее отвращение. Нет, этим он подписал себе смертный приговор. И ведь Игорь не испытывал к нему ненависти, отнюдь. Это было неприятное, ненужное чувство. Просто юноша видел в неизвестном очередную преграду, которую ему придется уничтожить, чтобы добиться своей цели. Вот и все, ничего личного. Юноша покачал головой, заглянул в чашку, просунул в нее палец и нарисовал на кофейной гуще грустный смайлик. 2. 13. Мисураги вернулась глубокой ночью и сразу завалилась спать. Она проработала весь день и была чрезвычайно уставшей. Игорь понимающе кивнул, а затем присоединился к девушке. Она не стала противиться и заснула в его объятиях. С недавних пор Мисураги изменилась. Казалось, внутри нее сломался некий замочек, который прежде сдерживал и ограничивал девушку. Теперь она была немного более свободной, честной. В некотором смысле это были синонимичные понятия. На следующий день, сразу после завтрака, они обсудили дальнейшие планы. В самое ближайшее время Мисураги обещала исполнить свое обязательство перед испанцами и захватить Суэцкий канал. Сделать это в одиночку было проблематично, ведь это была одна из наиболее укрепленных крепостей британской армии. Англичане понимали значимость этого конкретного места и готовы были держать его всеми силами. Поэтому на помощь Мисураги должен был подоспеть итальянский и французский Средиземный флот. Намечалась едва ли не самая масштабная военная миссия за всю историю. Игорь пожелал девушке удачи. Сам он принимать во всем этом участие не собирался. Зачем? К нему и так было много вопросов после того, как его кладенец вдруг сделался национальным достоянием. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь прознал, что на самом деле он был легендарным. Столько будет волокиты. Нет, лучше придержать этот козырь в рукаве. Вообще, по-хорошему, в ближайшее время ему лучше было залечь на дно. У Игоря было ощущение, что после всего, что случилось в Киото, он временно исчез из поля зрения неизвестного кукловода. Последний, очевидно, использовал юношу, чтобы вызвать белого змея, а затем пытался сделать его или Мисураги легендой. На первый взгляд преуспела в этом плане только девушка, а значит именно на нее теперь было сосредоточено внимание махинатора. Она была пешкой, которая превратилась в королеву. Игорь же как будто потерял свою значимость. Юноша был не против. Намного проще наблюдать за шахматной партией, когда ты лежишь в сторонке, среди уже использованных фигур. После обеда к поместью прибыла карета. Она должна была отвезти Игоря снова в Эдо, в порт, где его уже дожидалось судно прямиком в Россию. «Пришло время прощаться. Будешь мне писать?» – спросил Игорь Мисураги, когда спустился с порога. «Я не знаю русского», – сухо ответила ему девушка. Она выглядела немного недовольной, и в то же время все равно вышла его провожать. «Мой японский все лучше и лучше». Девушка скривила лицо, затем немного помялась, отвернулась и сказала. Она стала подниматься по ступенькам назад, к себе домой. Игорь провожал девушку взглядом. В какой-то момент он заметил про себя, что ее черные волосы стали немного длиннее. Неужели она решила сменить прическу, прямо как молодая жена? Юноша покачал головой, уселся в экипаж и пустился в дорогу. Следующие несколько дней Игорь провел в постоянном движении. Из кареты он пересел в поезд, из поезда – на пароход. А сразу по соли прибытия на пирс его встретила черная машина. Юноше сразу вспомнилось его первое прибытие в город, когда его везли на трибунал. В этот раз все было немного иначе. Это он, герой вернулся. Ваше превосходительство, можно интервью, в любое удобное для вас время. Стоило Игорю спустился на паром, как на него сразу набросилась целая армия папарацци. Юноше пришелся зажмуриться, настолько яркими были вспышки от фотоаппаратов. Массивные черные объективы лезли вперед, как будто пытаясь захватить его душу. Ушло некоторое время, прежде чем люди в черных костюмах разогнали прессу и проводили Игоря в автомобиль. Когда юноша уселся в салон, он сразу попросил газету и удивился, когда увидел на первой же странице свою старую фотографию, а сверху заголовок «Герой возвращается». Его высокопревосходительство Игорь Трубецкой вернулись после своей триумфальной миссии, за которой наши читатели с содроганием сердец наследили на протяжении последних нескольких недель, начиная от осады Асахикава, на которой он блестяще отразил вражескую атаку, и заканчивая уже легендарной схваткой за Киото. Генерал-лейтенант продемонстрировал самый настоящий героизм и блестящее дарование. Наши читатели гадают, где же в следующий раз он проявит свое дарование. Юноша с легкой улыбкой отложил газету в сторону. Забавно, пока его не было на родине, из него успели своять самую настоящую икону. Впрочем, если так подумать, это было закономерно. Людям нужны герои, особенно в такие тяжкие времена, а все достижения Игоря, если смотреть на них со стороны, и вправду можно было назвать героическими. Если бы все внимание не было обращено прямо сейчас на Алую Ани, весь мир бы говорил про талантливого генерал-лейтенанта, который едва ли не в одиночку уничтожил британский гарнизон на японских островах. За этот подвиг его должны были по меньшей мере наградить. Вскоре машина прибыла к поместью губернатора. Старичок стоял прямо на пороге, на красном коврике, а вместе с ним маршал и еще несколько офицеров. Все они вышли специально, чтобы встретить Игоря. Какой контраст по сравнению с прошлыми визитами юноши. В первый раз губернатор даже не соизволил посмотреть на него. Во второй, он принял его как драгоценного гостя. В третий, он вышел на улицу, чтобы поприветствовать юношу, и даже протянул ему руку. Того и смотри, в четвертый раз мужчина свалится перед ним на колени. Игорь улыбнулся, когда подумал об этом, а затем заметил знакомое лицо. «С возвращением, ваше превосходительство!» Почесывая одной рукой усы и протягивая другую, сказал Кирсанов. 2.14. «С возвращением, ваше превосходительство! Я слышал о ваших достижениях. Прискорбно, что я не мог наблюдать их своими собственными глазами и оказывать вам посильную поддержку», сказал Кирсанов. Игорь пожал ему руку и сказал: «Ничего, война еще не закончилась». «Верно, верно», поглаживая ус, кивнул мужчина. После формальной церемонии приветствия Петр Дмитриевич пригласил Игоря зайти в поместье, где уже был накрыт стол, а сразу после завтрака Игоря проводили в его комнату. Губернаторское поместье было довольно большим и роскошнее любого отеля, а потому Игорь был совсем не против здесь поселиться, всякое это было лучше военной казармы. И так началось пребывание юноши во Владивостоке, время довольно унылое и обделенное на события. Дни напролет Игорь только и занимался тем, что читал газеты и военные сводки и время от времени гулял по городу, смотрел на море. Для этого ему приходилось маскироваться, чтобы прямо во время прогулки его не заметили хищные папарацци. Иногда юноша выезжал за пределы города и совершал прогулки вдоль побережья. Меж тем в остальном мире продолжали развиваться волнительные события. Меньше чем через неделю после конференции, которая прошла в Эдо, Италия официально объявила о своем намерении присоединиться к войне на стороне России, а еще через пару дней вступилась Франция. Испания временно сохраняла нейтралитет, но даже они начинали понемногу свозить оружие к Гибралтару. Впрочем, все и так были потрясены происходящим. В один момент война России и Британии стала напоминать новую Великую войну. Некоторые даже стали называть ее Второй мировой. Причем расклад в этот раз был далеко не в пользу британцев. В какой-то момент империя, над которой никогда не заходит солнце, обнаружила себя в полном одиночестве, в то время как на нее ополчилась вся Европа. Это был абсолютный крах английской дипломатии, которую они с трудом выстраивали многие годы после завершения Великой войны. Быстрая победоносная война провалилась, и теперь под вопросом был уже не просто белый мир, нет. В один момент сама гегемония Британской империи оказалась под угрозой. Что им было делать? Идти на мировую? Поздно. Ни одна держава не намеревалась заканчивать войну, особенно теперь. Выбор был только один – воевать, что совсем непросто, когда против тебя ополчился целый континент. Игорь посмотрел карты, как официальные, так и настоящие. Основными театрами боевых действий была Средняя Азия и Балтика. В первом британцы наступали со своих индийских колоний, во вторую – из Пруссии, которая, сразу после объявления войны, превратилась в одну большую базу британской армии. Сперва наступление британцев происходило даже успешно. Они бросили все свои силы, чтобы завершить войну как можно скорее, но потом немного завязли, а затем стали терпеть контратакующие действия своего противника. Фронт находился в состоянии хрупкого баланса, когда вдруг заявились французские силы. Они перешли Лотарингию и ударили британскую армию, а затем, сразу, последовал удар от русских. Все было прекрасно согласовано. Не прошло и пары недели, как британцев прижали к побережью Северного моря. Флот позволял им контролировать Датский пролив, однако ни о каком новом наступлении не могло и быть и речи, и с каждым днем они теряли города и территории. Одновременно с этим итальянская армия готовила высадку в Суэц. Они могли осуществить ее в любой момент, но как будто чего-то дожидались. Чего? Хороший вопрос. Все эти события казались чрезвычайно отдаленными. Во Владивостоке, меж тем, убирали баррикады, которые соорудили на случай морского вторжения, и разминировали море. После фактического уничтожения Тихоокеанской флотилии британцы перешли к оборонительной тактике и сосредоточились на защите Северной Америки. Вторгаться туда было сущим безумием. В отличие от прошлой жизни Игоря, в этой Америка была освоена намного хуже, и только полный безумец согласился бы налаживать снабжение в Азии, на Дальнем Востоке, где оно и так было довольно паршивым, только для того, чтобы потом высадиться в размашистые пустоши американского континента. Поэтому все усилия были сосредоточены именно на европейском театре. Снова Европа вспыхнула пламенем Великой войны. А тут, меж тем, готовился праздник. Стала известная точная дата конференции, на которой Россия, Япония, Италия и Франция оформят свой союз. Всего через неделю в город должны были пожаловать представители великих держав. Причем от России обещала явиться сама принцесса Татьяна. Девушка сообщила о своем визите Игорю в своем письме, которое отправила даже раньше, чем об этом стало известно в новостях. Она выразила свое сердечное сожаление, что сам юноша не сможет присутствовать на данной церемонии. И действительно, в то время как весь город готовился к празднику, сам юноша медленно, но верно собирался в дорогу. За пару дней до назначенного события к нему пришла телеграмма от Верховного военного командования. Отпуск закончился. Игоря переводили на Восточный Европейский фронт, в Силезию, воевать с британцами. Кроме того, на месте ему обещали повышение. Юношу собирались сделать полноценным генералом. Игорь попрощался с маршалом и губернатором, собрал те немногие вещи, которые у него были, и ранним утром, накануне праздничного дня конференции, попрощался с Кирсановым, который собирался добираться до места назначения на поезде, облачился в кладенец и помчался на северо-запад, в Сибирь. Кладенцы были самым быстрым средством передвижения, особенно те, которые находились на ранге национального достояния. Доспех Игоря был легендарным, а потому, при желании, он мог преодолеть расстояние еще быстрее, но раскрывать этот козырь было опасно. А потому юноша ограничил силу Мефистофеля до определенного значения и устремился назад.